Глава 45. Оттуда. «Я поговорю с Бертоном», — сказала Флинн, — «а ты с Мейконом. Нужно прямо сейчас снять мерки головы и отпечатать». «Что это тебе даст?» «Вытащишь его туда?» — спросила Дженнис. «Серьезно, детка, ты уходишь от решения. Я буду не одна. И мне нужен свидетель, кто-нибудь, кто подтвердит мою версию. Потом, если понадобится, мы сможем вдвоем надавить на Бертона». «Поэтому ты и не захотела сразу с ним говорить?» «Да, наверное. Я просто импровизирую, Дженнис. Оно и заметно». Флинн взялась за ручку двери. «Погоди секундочку», — сказала Дженнис. «Костюмерный цех». Она перебирала одежду Бертона на передней стенке Эйрстрима, по большей части вдрызг заношенное тряпье, которое, тем не менее, висело идеально ровно на одинаковых мегамартовских плечиках. Дженнис вытащила что-то длинное, лоснящееся, рыжевато-коричневое. Куртка, которую он надевал на турнире по смешанным единоборствам в Дэвисвилле прошлой зимой. Нейлоновый рип-стоп с бордовыми лацканами и нафабленным на спине кричащим американским орлом, типа боксерского халата. Флинн удивилась, что Бертон хранит куртку. «Идеально!» — объявила Дженнис. «Это? Ты только что побывала в будущем, детка. Или в каком-то месте, которое выдают за будущее. Важное событие. Она мне велика», — пробурчала Флинн, надевая куртку. Дженнис плотнее запахнула на ней полы, завязала бордовый пояс, поправила узел. «Как будто ты только что раздела морпеховского единоборца. Ничего лучше у нас все равно нет». «Ладно», — сказала Флинн, — «но ты уговоришь Мейкона. Не боись». Флинн повернулась, расправила плечи, которые под курткой как будто пропали совсем, и открыла дверь. Шквал аплодисментов. В свете из открытой двери стоял Бертон, за ним Мейкон, Эдвард, Леон и Карлос. Леон свистнул в два пальца. «В наших краях никогда ничего не происходит», — объявила Флинн и спустилась по лесенке. «Это может измениться», — ответил Мейкон. «Помнишь, как я увидел тебя там?» «У них для тебя еще работа», — сказала ему Флинн, и, слыша, что Дженнис тоже спустилась, добавила: «Дженнис тебе все объяснит». Оглядела остальных и сообразила, что мало кто понимает происходящее, включая ее саму. «Нам с Бертоном надо поговорить, мы вас на время бросим». Она пошла по дорожке и остановилась, когда брат ее нагнал. «Ну что, теперь готова?» — спросил он тихо. «Не могла говорить раньше. Разучилась говорить и думать. Что-то у меня произошло с головой». «Мейкон говорит, ты где-то побывала. Говорит, видел тебя в своем телефоне. Где ты была?» «Не в Колумбии. Они говорят, это будущее. Лондон, который мы видели в игре». «А по-твоему?» «Не знаю». «Если ты была в трейлере, то как Мейкон мог видеть тебя в другом месте?» Она глянула на его освещенное луной лицо. «Вроде робота. Мейкон видел, но чувствуешь себя в нем как человек. Как дрон, только им управляешь, не думая. То, что у меня на голове, в трейлере, они называют нейронным отсекателем. Не дает твоему телу реагировать, когда ты что-нибудь делаешь в периферале». «В чем?» «В периферале, так их называют, роботов. Кто называет?» «Тлен. Та, которая говорила с тобой первой, она работает на Льва. Я думаю, он русский, но вырос в Англии». «И что они говорят, когда это?» — спросил Бертон. Флинн ответила: «Через 70 лет? И насколько оно отличается?» «Ты сам видел», — сказала Флинн. «Отличается, но не сильно. А может, сильно, но не видно». «Ты им поверила?» «Что-то в этом есть». «У них много денег». Интонация была не вопросительная, но Флинн чувствовала: Бертону не хочется услышать «нет». «Дофигища, насколько я поняла. Но сюда их никак не переправить. Зато они придумывают, как выигрывать здесь, на бирже». «Потому что заранее знают, что произойдет?» «Говорят, нет. Они тратят деньги у себя на людей, которые придумывают, как делать деньги здесь, а проворачивают все сальветровские адвокаты на месте. Информация оттуда влияет на события у нас. Им не надо знать будущее, чтобы размазать наших биржевиков по полу. Просто они всегда могут точно узнать про нас все, что им нужно. Их компы на 70 лет быстрее наших». «Окей», — сказал Бертон, и в его глазах вроде бы сверкнули морпеховские быстрота, решимость и натиск, а может, собственный способ видеть, потому что он отсек все невероятное и сосредоточился на тактике. Флинн вдруг поняла, насколько это странный вывих мозга, чисто бертоновский, и на долю секунды задумалась, нет ли у нее такого же. «Ищи, кому выгодно», — сказал он. «Зачем им это?» «Вот тут начинается жопа. А все остальное не жопа?» Он сощурил глаза, как будто сейчас рассмеется ей в лицо. «Для льва это была типа игра. Мы не их прошлое. Мы идем куда-то в другую сторону, потому что они вмешались. На их мир не влияет то, что происходит здесь сейчас или будет происходить. И все равно это дело вышло им боком. Потому что я видела, как убили ту женщину. И видела чувака, который знал, что ее убьют. Специально вывел на балкон, чтобы та штука ее съела. И теперь кто-то оттуда здесь. Здесь? Сейчас, в нашем времени. Кто? Кто нанял тех парней из Мемфиса, чтобы нас убить? А что в этом льву? Он ведь по-прежнему командует. Не знаю. Сейчас вернусь туда и попробую выяснить. Сейчас? Вот только сбегаю в человеческий сортир, где можно спустить воду, и сразу надену шапку Белоснежки. Дженнис принесла мне сэндвичи воды, так что я не умру с голоду, пока там у них. После этого у нас будет больше материала. Ничего не делай пока, ладно? Все и без того запутано, черти как. Просто не пускай на участок никого, кроме самых близких. Никого, понял? Мы слишком мало знаем, и как-то действовать пока рано. Бертон глянул на нее. Легкий лед, — сказал он, и в лунном свете было видно, как его передернула гаптическая дрожь, и тут же прошла. — Где Конор? — спросила Флинн. — У себя дома. — Вот и отлично. Скажи ему, пусть там и сидит. — Беги в свой человеческий сортир. Никто тебя здесь не держит.